и что новый судья, молодой синеглазый, признал его безусловно виноватым не только в налете на квартиру вдовы Чекуановой, но и в преступной попытке взвалить свою тяжкую вину на других, на безукоризненно честных людей. После чего Цинделиндер и Циля были освобождены из-под стражи к бурному восторгу всего зала. В публике было немало студентов, приведенных Иглицким. Были Цилины подруги и вообще молодежь. Они окружили оправданных, стали поздравлять их, целовать, обнимать. Один я стоял в стороне от всех, как отверженный, не решаясь подойти к моим бывшим друзьям. Мне было совестно смотреть им обоим в глаза. Как мог я поверить клевете их врагов, россказням колченогого мужлана Савелия и благодушного хапуги Симоненко? Замученные, но бесконечно счастливые, воротились Циля и Цинделиндер домой. Весь двор на Большой Арнаутской встретил их криками радости. Чуть только они вошли в свою хибарку, вслед за ними сбежали туда их крикливые и пылкие соседи и нанесли им столько помидоров, баклажан, вареных яиц, что хватило бы на 2-3 недели, если бы они к вечеру не устроили пир, на котором все эти продукты были немедленно съедены. Стулья взяли у тех же соседей, стол сколотили из нескольких ящиков. Красноносый портной вместе со своей маленькой, юркой и говорливой супругой, он так и называл ее «моя супруга», принес целую гору сушеной тарани. Цилина мать принесла изюму, орехов, халвы, откуда-то взялись бутылки с пивом, и гости, усевшись за стол, стали наперебой поздравлять Цинделиндера, уверяя, что они все как один человек всегда верили в его невиновность. Почетным гостем на этом пиршестве был горбатый Иглицкий, который в сущности спас Цинделиндера. Теперь ему выпала нелегкая участь. По прибытии всякого нового гостя он должен был снова и снова выходить из хибарки во двор, приподнимать трухлявую ступеньку и показывать ту знаменитую дыру, сквозь которую бессовестный Жора подкинул Цинделиндеру вещи мадам Чекуановой. После этого гости шли к Циле, и каждому она показывала лежащий в коробочке зуб, тот самый, который во время допроса выбил ей пристав карабаш. Гости рассматривали этот зуб с величайшим вниманием, словно никогда не видали зубов, и в один голос говорили про карабаша «подлец». Я сидел невдалеке от Цинделиндера и с тоскою смотрел на него. Какой он сделался худой, ни кровинки в лице. И как изменила его борода, которая выросла у него за то время, что он был в заключении. И Циля тоже сильно подурнела, словно после тяжелой болезни. Я попробовал было объяснить Цинделиндеру, по какой идиотской причине я усомнился в его правоте. Но он не дал мне договорить, хлопнул меня слегка по затылку и, взяв со стола грязноватую глыбу халвы, положил ее передо мной на газету, заменявшую скатерть. «Ты же любишь халву!» Его дружеский жест успокоил меня. Я понял, что Цинделиндер простил мне мое легкомыслие. И все же я до сих пор с горьким чувством вспоминаю о тогдашнем своем поведении и не прощаю себя. Вся эта история с Цинделиндером дала мне суровый урок. Я понял, что не следует верить никаким обвинениям, которыми бесчестные люди ради своих низменных целей так часто пытаются оболгать, очернить, опорочить доброе имя беззащитных людей. Не прикоснувшись к халве, которую я и вправду любил, я встал из-за стола и тихонько побрел домой, где меня ждала с ужином повеселевшая мама. Она была, как всегда, молчалива, и ни слова не сказала о том, что пережила в эти дни. Глава 26. Перемены большие и малые. Летом мне пришлось повстречаться кое с кем из моих бывших товарищей, и я был поражен переменой, которая произошла почти с каждым из них. Братья Бабинчиковы ушли из гимназии и превратились в прыщеватых юнкеров, которые назывались тогда длинным словом «вольно определяющиеся».